Дружеские связи. Мнение друзей для подростка значит порой гораздо больше, чем мнение родителей, и дружеские взаимоотношения помогают ему выработать самоуважение. Подростку необходимо принадлежать какой-то группе, с которой он себя идентифицирует, с которой говорит на одном языке, имеет общие взгляды, похожую манеру одеваться, одинаковые смартфоны. Не критикуйте его друзей, ведь они друг на друга похожи. Критикуя их, вы критикуете его. Он хочет соответствовать своей группе и одновременно отличаться от друзей, чтобы обрести собственную идентичность. Постарайтесь лучше их узнать, способствуйте его встречам с друзьями, но не вмешивайтесь в их разговоры. Подростковый возраст – период экспериментов, подростки вместе открывают мир. Не волнуйтесь, ведь вы ему рассказали, что делать не стоит, он знает, где остановиться, и именно друзья могут ему об этом напомнить. Неуверенный в себе подросток не может полноценно общаться с друзьями, скорее всего, его проблемы идут из детства. Если он пытается спрятаться, спросите его, почему. Может быть, он боится самоутверждаться, быть обсуждаемым, опасается, что его никто не полюбит таким, каков он есть. Шутки и поддразнивания его ровесников заставляют его страдать, особенно если смеются над его родителями, над их положением в обществе, их происхождением, их отличиями от других. Если подростка унизили один раз, в следующий раз он побоится быть униженным повторно и предпочтет одиночество. Стыд – это социальное чувство. Мы всегда думаем о том, что другие о нас думают. Именно это переживание может сделать подростка агрессивным, склонным к насилию, к побегу, к манипуляциям, ненавидящим школу. Не упрекайте его в том, что у него трудности с общением. Выслушайте его. Помогите ему понять ситуацию и найти выход из нее. Общение с друзьями. В приведенном ниже списке различных видов взаимодействия найдите конкретные ситуации, в которые попадал ваш подросток, и помогите ему поверить, что его друзьям нравится его присутствие, что его друзья принимают его таким, каков он есть, что он вполне заслуживает уважения его друзей, что другие слушают его и интересуются его мнением, что он не может всегда быть согласным с ними во всем, что он может рассчитывать на поддержку друзей, что с ним не перестанут дружить, если он с чем-то не согласится, что можно и в группе оставаться самим собой, что друзья могут помочь в трудной ситуации, что друзья искренне и солидарны с ним, что он способен слушать других и интересоваться их мнением, что он навсегда остается частью семьи, даже если предпочитает общество друзей, что его никто не собирается контролировать в то время, когда он делает что-то с друзьями, что узнать друзей получше – похвально. Чувство принадлежности является важной потребностью подростка. Помогите ему найти свое место в группе друзей. Это поможет ему в его будущей жизни в обществе.